Два места. Одно из 70-го псалма, 17 стих. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои». Из книги пророка Иеремии, 32 главы, 1, тоже 33 стих. «Они обратились ко мне спиною, а не лицом, и когда я учил их с раннего утра, учил, они не хотели принять наставление». Вот в этих двух местах говорится о наставлении. Но две противоположности. Псалмопевец говорит: «Боже, Ты наставлял меня», а в другом месте Господь говорит: «Они не хотели принять наставление». Вот такие два разных направления или две противоположные ветви. Хотелось сегодня так поговорить о наставлении. Наставление, как мы представляем, братья, наставление? Вот мы все наставники, да, ну, руководители молодежи здесь, собраны служителя, в большей или меньшей мере являемся наставниками. Где-то мы учим, где-то советуем, где-то поучаем, передаем какие-то знания или предупреждения со стороны, видим какую-то опасность или еще что-то, предупреждаем. Или вот поскольку мы являемся руководителями молодежи, все равно на нас смотрят как наставников и от нас ждут наставления. Наставление – это то, чему я не могу сам научиться, чего я не могу сам знать. Это мне от кого-то нужно это воспринять. От кого-то нужно получить или от кого-то нужно научиться. И вообще, может ли человек обойтись без наставления? Думаю, что не может. Вообще человек, ни служитель, ни рядовой, никто не может обойтись без наставления. Он его где-то все равно будет брать. Ну, очень важно, братья, нам знать, чтобы правильно наставить и правильное принять наставление. Я недавно разговаривал с одним человеком, он в Москве в каком-то институте, завкафедрой. Психолог, преподает психологию в институте. Ну и так в частном случае, говорит, у нас есть, как мы называем, шабашки, да, вот где-то по работе. Или леваки, говорим, помимо производства. Так, и у нас, говорит, есть такие левые работы. Ну, думаю, у психолога какие могут быть левые работы? А говорит, да. Вот все дети или там внуки, родственники всяких министров, президентов, ну, в Москве, больших этих людей, имеющих власть, они своих детей обучают не в общеобразовательных школах, а на дому. Индивидуально приходят к ним преподаватели, ну, а преподаватели не меньше доктора наук или профессоров. Вот такие их обучают. И нас приглашают, психологов. Я так удивился, думаю, а зачем вас-то? Ну, ладно, им какую-то науку надо познавать. Они говорят, уже 5 лет, 2-3 иностранных языка знает ребенок. Ну, думаю, тем надо преподавать. Тебе что там делать? А наша работа, говорит, подготовить ребенка к наставлению, к тому, чтобы он принимал, чтобы он хотел и жаждал вот это. Изучает английский, значит, чтобы ребенок каждый день там или через день, когда приходит к нему преподаватель, он ждал его, чтобы у него были вопросы у ребенка, и чтобы он даже интересовался, спрашивал. Там или математику, или родной язык, чтобы у него был интерес. Вот нам нужно вызвать, говорит, этот интерес, чтобы у него была потребность и жажда в этом, чтобы он ждал преподавателя. Тогда он чему-то научится. А если, ну, пришел этот преподаватель, преподал ему, час отсидел, деньги свои получил огромные и ушел. А наша цель, говорит, вызвать интерес, на каждый предмет вызвать интерес. И вот мы, говорит, занимаемся. Но я не спрашивал о методах, это уже другой вопрос. Ну, то есть... Вот у них такая работа, чтобы вызвать у человека, чтобы он желал иметь наставление. Желал чему-то научиться, получить знания, какой-то совет, какое-то предупреждение, потому что могут быть какие-то опасности. Думаю, насколько вот важнее это в нашей работе, братья. Мы работаем не просто с детьми, которые не знают Бога. Работаем не в том направлении, чтобы чему-то научить какому-то предмету, а работаем с душами, чтобы у них вызвать... чтобы у них тяготение было к тому, чтобы наставление, назидание принять от Господа. Чтобы вот эта тяга к Господу была. Соломон в 22 главе притчи говорит, что «наставь юношу при начале пути его». Вот это очень важно, братья, когда в нас наша молодежь будет видеть наставников, когда к нам потянутся за советом, когда к нам потянутся, видя в нас... Вот такой вот, как передо мной брат говорил, близость с Господом. Если она у нас есть, близость с Господом, если у нас есть такое молитвенное время в нашей жизни, общение с Богом, видите, в нас это, они к нам потянутся. То есть мы дадим тогда им правильное наставление, правильное направление. Тогда у них захочется по любым вопросам обращаться к нам. Вот как оно в нашей жизни? Мы сами, братья, как считаем, нам важно наставление или нет? Вот часто бывает общение, наверное, вот в последнее время, или региональные, или кустовые, или даже по объединению. Молодежи спрашиваю, ну как прошло общение? Ну неплохо, хорошо. У другого спрашиваю, как прошло общение? Уже кто-то говорит, конкретно, вот это я для себя взял назидание, вот это как раз мне нужно было и это. А третий может не только пересказать все, а он воспринял в себя. Это, говорит, мне всего не хватало. А первый, ну хорошо прошло, повиделись, попели, услышали Слово Божие, и ничего, там ничего не осталось. То есть вот этого наставления, назидания не получили. Оно так необходимо в жизни христианина, наставление. Вот если, например, такой практический, что ли, каждодневный урок взять. Вот если кушать, то нам нужно это или нет? Ну, нужно, да? Ну, кто 2 раза кушает в день, кто 3 раза кушает, кто, может быть, еще больше. Кушать нам необходимо. Потому что через 40 дней умрем, больше человек не выдерживает. Если не пить 12 дней, да, так говорят, 12 дней все умирает без воды. И нам это необходимо. А вот если отдохнуть куда-то поехать, мы без этого можем обойтись или нет? Ну, на природу, допустим, выехать. Конечно, можем. Мы можем обойтись без этого, в этом нам нет вроде бы необходимости. Хотя хорошо, на природе побыть или какие-то фаворы, молодежные лагеря, все это хорошо. Там получаем мы и наставления, или сами выезжаем для поддержания физических сил, кто-то в какие-то санатории ездит, может чем-то болеть. Ну, вроде это может, нужно тоже. Но без этого можно обойтись. А вот как мы принимаем, братья, наставления? Вот мы сначала сами, мы с вами. Мы можем ли обойтись без наставления? Или нам это потребность постоянно? Или все-таки мы можем? Мы сами занимаемся, сами читаем, сами вникаем, изучаем Слово Божие. И более того, даже молодежь наставляем. Ну, мы руководители. А нам наставление, ну, есть хорошо, а нет и не надо. Вот какова наша сущность, что ли, или какова наша внутренность? Когда мы слушаем, мы хотим слушать, или... Ну, мы можем обойтись без этого, то есть без наставления. Ну, а если оно пришло, ну и хорошо. Или все-таки в нашей структуре, так буду говорить, духовной, есть вот эта потребность к наставлению. Помните тот случай с Деяния апостолов? Эфиоплянин едет на колеснице своей, читает Слово Божие. Ну, мы все, наверное, хорошо знаем это место. И Филипп подходит к нему и спрашивает, разумеешь ли, что читаешь? То есть, ну, ты понимаешь, о чем читаешь? Кто читает? Набожный очень, кто знает, откуда с Эфиопии приехал в Иерусалим сам, эфиоплянин, не иудей, на поклонение к Богу. Ну, вроде он внешне очень соблюдает все эти традиции, читает Слово Божие, и Господь посылает Филиппа на эту дорогу, и Филипп спрашивает, разумеешь ли, что читаешь? В 8 главе. И Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Вот с какой-то такой скромностью вот этот эфиоплянин спрашивает и говорит ему, прошу тебя сказать. То есть у него какая-то есть потребность и необходимость, хочет он знать. Читает, не понимает. И говорит, прошу тебя, скажи мне. Вот, братья, как в нашей же жизни? Есть вот эта вот такая потребность? Ну, хочу знать, прошу тебя. Кого-то старших мы спрашиваем, хотим спросить. Или у нас куча вопросов, некого спросить, а потребность есть. Или... Ну, бывает такое, в практике уже видим, что ну, не о чем спрашивать, у него вопросов нет. Ну, все понятно, руководитель молодежи, все ясно, как он сам понимает, так и направляет. Ну, то есть как-то сам с собою, как будто все знает, все может, ни в чем не имеет потребности и нужды. Какова, братья, вот к этому наставлению наша позиция? Противление наше, ну, так молодежь говорит. Ну, часто, когда еще не приняли крещение, или, ну, только покаялись, ну, у нас там такое на юге есть выражение, ну, ты своими нравоучениями запарил, или, ну, ты уже надоел уже, ну, твои нравоучения уже не могу даже слушать. Есть у нас, братья, такое, что, слушая кого-то, мы тоже говорим, ну, нудно все это, надоело, или у нас есть потребность выслушать. Хотя есть, нам надо, братья, как руководителям молодежи, всегда это учитывать, чтобы своими советами, своими предложениями, своим ну, поучением, что ли, не быть вот такими, чтобы за нас так говорили. Это нам всегда надо учитывать. Ну, тебя нечего слушать, а вот ты своими нравоучениями изо дня в день одно и то же, ну, уже приелось, уже там нечего слушать, а ты все нудишь. Нам, братья, это всегда надо учитывать. Ну и другая сторона этого наставления – искание. Искание или сознание своей нужды, своей такой беспомощности, своей малой опытности, своей такой потребности в наставлении. Книга пророка Иеремии, 7 глава, 27-28 стих, там так: «Господь не принимает наставления», и в 28 стихе: «И как следствие не стало у них истины». Братья, вот есть такая опасность, мы часто так говорим, если кто-то с молодежи по каким-то причинам раз не поехал на общение, другой раз, третий раз, мы говорим: «Ну ты в своем соку, что ли, так даже, или прокиснешь, или, ну, вот сам в себе, ты законсервировался, и все, нужно общение». Оно дает и рост, и не только общий кругозор какой-то, а приближает к Господу. Вот так и здесь. Если не принимает наставления, то не остается истины. Мы тогда в чем-то в своем однобоко как-то развиваемся в одну сторону. А истина, она может быть или в противоположной стороне, или мы от нее уходим как-то. Чтоб не было вот такого вот у нас: не принимают наставления, и как следствие не стало у них истины. Или в 32 стихе этой же главе, где говорится: «Отверг наставление, не радеет о своей душе». И думаю, что у каждого из нас есть, ну, такой, знаете, потребность или какое-то переживание за свою душу. Но когда дело доходит до того, что нам где-то подсказывают, где-то нас направляют, где-то нами руководят, а как я вначале сказал, без наставления сам человек, ну вот как от маленьких детей и не знаю даже до какого возраста, он не может прожить. Обязательно нужен наставник. Где-то человек будет черпать вот эту информацию, где-то будет поучение черпать, обязательно он будет. Но главное правильное должна, чтобы и наставление быть, и получать информацию в правильном направлении, чтобы нам развиваться. Мы все, братья, руководители молодежи, больших групп или малых групп. Вот, наверное, вы замечали, что в молодежи есть такое: любовь к новому, ну, к чему-то, и пренебрежение, или, может быть, ну, если не выражается, это так, пренебрежение к старому. Ну, это уже, говорят, отошло. Теперь как-то надо по-другому. Теперь сама жизнь вроде бы требует, или сама жизнь диктует другое. А опытности у них мало, или вообще этой опытности нет. Зато есть сила, свежесть, и они вот это все толкают юность на ошибки, порой непоправимые ошибки. А вот чтобы как можно меньше было этих ошибок, им нужна, или нужно им наставление. Батя, мы все руководители молодежи, и если мы сами не будем получать, если в нас не будет вот этой потребности к наставлению, ну, представьте, что мы можем передать. Вот этот дух мы и передадим. Если у нас нет потребности, то же самое и у молодежи. Не будет потребности. У них будет тяготение к новизне какой-то. Или вот сейчас очень много литературы идет с Запада, и очень много с этой же литературой хорошей идет и мусору. Вот к этой новизне. Чего-то хватать, чего-то услышали где-то, попробовать использовать это. Вот как можно меньше, чтобы было у них ошибок, наша ответственность или наша обязанность преподать им правильное наставление. Вот мы на такие общения собираемся для того, чтобы не только посмотреть, или, как брат вначале сказал, познакомиться друг с другом, а чтобы получить наставление и передать его. Братья, где брать это наставление? Или что является источником наставления? Христос в 23 главе говорит, там он к фарисеям, книжникам обращается и говорит, что один у вас наставник Христос. Ну, это так будем говорить, что ли, в глобальном, что ли, масштабе. Христос наставник. Да, это мы все понимаем, никто не отрицает. Вот в нашей практической жизни, в нашей повседневной даже жизни, разъедемся мы после этого общения по домам нашим, где брать это наставление? А к нам подходят и брат, и сестра с молодежью, им на какие-то надо отвечать вопросы. Где брать этой мудрости? Где брать этих знаний? Послание к евреям, 13 главе, там в 3 стихах так говорится: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие». 17 стих: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте им покорны, ибо они пекутся о душах, и приветствуйте наставника ваших». То есть вот люди, они тоже являются наставниками. В 7 стихе: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие». Один у вас наставник Христос, это да, понятно, Христос наставник. Передо мной брат говорил, что один из методов, что ли, или один из таких пунктов получения наставления – это общение с Господом, это молитва. Послание евреям, как мы прочитали в 7 стихе, говорится: «Поминайте наставников, которые проповедовали Слово Божие». Слово Божие является наставлением. Первый источник всякого наставления – это Бог. Если в нашем понимании, в нашем сознании или в нашей сущности нету тяготения к Слову Божьему, к этому первоисточнику, то можно и сделать вывод. Вот абсолютно в такой же пропорции, или даже, как говорят, закон сеяния и жатвы еще хуже и в нашей молодежи. Если у нас нет тяготения, как брат говорил, к молитве, точно такой же процесс будет и в молодежи. И у них нет тяготения к молитве, к общению с Господом. Господь в своей любви к народу своему оставил нам Слово Божие. Мне нравится, в некоторых церквах по календарю читают Слово Божие. Ну, по плану чтения, да, как это по календарю называют. Хорошо это. Но здесь есть тоже такая опасность. По плану изо дня в день. Ну, говорят, сегодня я так, я у молодежи тоже спрашиваю иногда, как читаешь? По плану читаю. Другой раз просишь у этой же души. Ну, сегодня не успел. Ну, 3 главы надо, вот план. У них план 3 главы прочитать. Не то, чтобы план взять оттуда, потребность такая, взять. Из одного стиха взять что-то для наставления. А план прочитать 3 главы, там, или 4, или 2, как по плану чтения идет. Вот здесь есть такая опасность. Хотелось бы, чтобы и читать могли, и желали по плану, но и в то же время, чтобы была потребность взять. Потому что если не возьмем наставление со Слова Божия на день, ну не знаю, как день пройдет. Хорошо, если вчерашнее что-то осталось в памяти, в сердце. А если и вчерашнего, вчера тоже было так же, и позавчера было так же. 3 главы перед работой или перед учебой проскочил, пробежал глазами, взглядом, и все. Я тут вначале рассказывал случай, вот этот психолог рассказывал как. Я говорю, а как они читают, еще спрашивают. Да, говорят, они книги по диагонали читают. Вот начинает и уже последние буквы заканчивает. Ну, взглядом только. Вот так быстро говорят, вот совсем маленькие дети, вот так говорят, по диагонали. Книгу говорит, за вечер для них никаких проблем нету, книгу прочитать за вечер. Вот так, такое быстрое чтение. Ну, я не знаю, как это. Может быть, они к этому как-то и учат. Но вот чтобы вот у нас не было такого. Чтобы мы могли как-то молодежь направлять в том, чтобы наставление взять со Слова Божьего. Не по плану чтения прочитать, не 3 главы прочитать. Или даже не успеваешь, ну ладно, сегодня 1 прочитаю, завтра догони. Нет. Чтобы пусть немножко прочитать, но чтобы это нам дало пищу для роста. Каждый может, наверное, проверить себя. Думаю, что где-то мы будем делиться и нашим, так обмениваться, или опытом, нашими трудностями, нашими переживаниями. Но каждому из нас должно быть дорого наставление. Наша практическая работа или наше практическое служение с молодежью, с душами – это одно. Но если у нас не будет тяготения, тяги, искания к наставлению вот в Слове Божьем, или бывает такое, слышал не раз от молодежи, брат выходит за кафедру, там говорит, там, или спрашиваешь после уже, ну ты слышал, что говорил? А что там было слушать? Этот же говорил. Даже не слушали ни текст, который он прочитал, ни о чем говорил. Ну раз этот брат вышел, ну там нечего было и слушать даже. Значит, отвлеченно, как вот брат передо мной говорил, если на молитве стоит, или о чем-то думает, или куда-то смотрит, или чем-то занят. Вот так точно бывает и в служении, в собрании молодежи. Ну раз тот вышел, там нечего даже и слушать. Все, мысли ушли куда-то в другое место, чем-то другим занят. Ну, стараюсь всегда так направить. А он Слово Божие читал? Ну да, его нечего слушать. А он Слово Божие читал? Наверное, послушал. Наверное, читал. А что читал? Неужели и Слово Божие, оно не дает наставления? Ну ладно, если я не способен дать наставление, а Слово Божие, то знаете, тогда какой-то вызов Богу. То есть, Господи, и у Тебя в Слове Божьем, по сути-то, и нет наставления. Сохрани нас, Господь, от вот таких вот пониманий. Вот наше служение, занятия с молодежью, не только как-то развлечь их, не только заинтересовать их, а вызвать у них интерес к Слову Божьему, к наставлению. Потому что в Слове Божьем, ну, мы живем. Если, как я уже говорил, если покушать, то нам необходимо, иначе мы через 40 дней помрем. А если не покушать Слово Божие, и каждый день не покушать, вообще через сколько дней мы помрем? Разные случаи, да. И шаблоны нельзя тут мерить, конечно. Но обязательно помрем. Обязательно помрем. Но что важнее, умрет тело или умрет душа? Если умирает душа, как тяжело порой ее, ну как умирает? Может быть, отходит, бывает отлучаем от церкви, уходит душа с церкви. Как тяжело потом ее вернуть. И через всех, и обо всех притыкается, и вроде какой-то находит даже и в Слове Божьем оправдание себе. Как тяжело потом ее наставить на правильный путь, как тяжело ее привести в церковь, чтобы поймела желание, тяготение к тому, чтобы возобновить общение с Господом. У нас, братья, есть все возможности для того, чтобы получать наставление от Господа. То ли мы в церкви находимся, то ли мы вот на таких общениях, то ли мы сами занимаемся. Ну, я имею в виду, занимаемся. Не просто так по плану пробежали, потому что не успеваем, а когда сами занимаемся. То ли готовим какую-то тему для молодежи, или проповедь готовим в собрании. То есть у нас есть все возможности получать от Господа наставление. Даже так, я помню, тоже молодой был, и у меня тоже такое было, и не раз. Еще не обращенный был, уже обратился. Ну, брат выходит, их уже и нету, многие поумерли. Да там нечего слушать. И уже занят своими мыслями. А потом пришло время, останавливался. Неужели он Слово Божие не читал? Ну, вышел и говорил что-то о себе. Я даже и не помню, что говорил. Мы даже и не слушали текст, который он прочитал. Вот это в этом опасность. Вот как-то нам, чтобы братья и молодежь направлять, чтобы у них не время от времени, а постоянное тяготение было, искание к тому, чтобы получить от Господа наставление. И чтобы к этому было открыто сердце, чтобы к этому была нужда. Христос на горной проповеди как говорит, блаженны нищие духом. Пусть, братья, и у нас будет, хоть мы и руководители молодежи, может быть, здесь и много служителей, но сознание своей нищеты. Христос говорит, блаженны нищие духом. Сознание своей потребности. Имею уйму вопросов. Имею и не имею на эти вопросы ответов. Вот если это будет, то Господь будет открывать. Или Он будет через Слово Свое открывать, через проповедников, или как послание евреям мы читали, наставники наши, старшие братья будут открывать нам. Но если будет искание этого, Господь поможет. И вот в этом большая, братья, зависимость, ну то есть, или конечный результат нашей работы с молодежью. Если в нас будет искание и потребность, то и в них будет. Вот обратите внимание, в любом вопросе, да, в духе это передается, обязательно передается. Я обращал как-то и не один раз внимание, вот занимаются с детьми, ну там сестры, если с маленькими особенно детьми. Если очень серьезно сестра подошла к там к занятию, ну, к данному детскому собранию, к уроку, очень серьезно подготовила, как-то с молитвой, с каким-то трепетом таким. Вот так это детьми воспринимается. Было так, что куда-то ездили на посещение в субботу, а воскресенье детское, и так едет в машине, она говорит, не подготовилась к детскому. Ну, сейчас уже поздно, ночью, ну, подготовлюсь, что-нибудь сейчас подготовлюсь, что-нибудь. Потом я заметил это слово, что-нибудь, и ничего я сейчас не говорю. На завтра, на воскресенье, после детского спрашиваю, ну, как детское прошло? Говорит, да вот так, что-нибудь и прошло. Ну, говорит, вроде детям выложила все, что хотела, и по набору слов очень красиво, вроде понятно. А в духе это передается, не принимается, потому что так наспех, как-нибудь... Быстрее надо провести, потому что время отведено на детское собрание. Вот так в духе передается. Братья, если мы в духе будем искать наставление, вот так в духе передастся молодежь. Они тоже будут искать. Благослови нас, Господи, помоги, чтобы вот это в нашем сердце была потребность искать наставление от Господа. Аминь. Слушайте дивный рассказ. Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Да Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Если неправда потерянных дней мучит вас в тягостный час, верьте всем сердцем и верою всей, Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Да Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Если под мраком житейской скорбей пламень надежды погас, вспомните только хоть мыслью своей, Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели.